Но не успел он сделать нескольких шагов, как вынужден был остановиться. Его взгляд был направлен вперед. В какой-то момент там появился человек в черном плаще. В наполненном цветастой толпой торговом центре этот мужчина очень сильно бросался в глаза, но несмотря на это, никто из проходящих мимо людей не обращал на него внимания. Но когда казалось, что они сейчас с ним столкнутся, люди его обходили. Остановившись, Лунин посмотрел на мужчину. «Господин хочет вас видеть. Следуйте за мной». Голос незнакомца звучал немного приглушенно, словно его лицо было прикрыто маской. Лунин на мгновение замер. Как это ни удивительно, преследовавшая его всю последнюю неделю тревожность куда-то исчезла. Беспокоившие его до этого мысли разом улетучились. «Видите?» – тихим голосом сказал он. Молча кивнув, мужчина, обернувшись, зашагал в ему одному известном направлении. Миновав ряд коридоров, они, свернув, вышли на открытую террасу. Едва успев сделать шаг, Лунин увидел высокую фигуру, которую узнал бы в любой толпе. Остановившись, он посмотрел на Лушина. Со своим ростом в 1,70 м он на фоне почти 3-метрового отца выглядел слабой травинкой. Контраст между ними был настолько разительным, что никто из посторонних не поверил бы в то, что эти двое – отец и сын. Но у Лунина с Лушином не возникло ни малейшего сомнения. Оба ясно почувствовали, как запульсировала их кровь. Это был резонанс высшей родословной. Лушен стоял к нему спиной. Хотя его крепкое тело находилось от Лунина на приличном расстоянии, последний чувствовал исходящую от нее ужасающе мощную ауру. Ветер трепал волосы молодого человека, но ему временами казалось, что это не ветер, а отцовская аура пытается его подавить. «Раньше, в детстве, ты не боялся моей ауры», медленно обернувшись, сказал Лушен. Он сверху вниз смотрел на сына, едва достающего ему до талии. Его мускулистая фигура практически полностью загораживала Лунина. «Папа», склонив голову, чуть дрогнувшим голосом прошептал Лунин, в душе которого бушевали самые разнообразные эмоции. Кем бы ни стал Лушен, он не мог не узнать его уникальную ауру. «Я рад, что ты не стал отказываться от своих нынешних родственников», получив сообщение, посмотрев на своего сына, мягко сказал Лушен. Чтобы найти Лунина, он обошел множество миров, но это того стоило, потому что Лунин был его самым близким кровным родственником. «Ты такой же, как твой отец. За всю свою жизнь я никогда не отвечал злом на добро», тихо сказал Лушен. «Отец, к слову сказать, отправленное тобой ранее сообщение», подозрительно посмотрев на Лушина, пробормотал Лунин. «Если бы ты отказался от семьи Чжоу, я б, конечно, принял твой выбор, но был бы очень недоволен», пояснил Лушен. «Но если ты не собираешься сдаваться, я позволю тебе забрать семью Чжоу с собой». Грудь Лунина продолжала сильно вздыматься и опускаться. Как он и предполагал, это была всего лишь проверка. Он знал, что его старик не был жестоким и бесчувственным человеком. «Каковы твои планы на будущее?» – спросил Лушен. «Чем ты хочешь заняться? Последуешь за мной или останешься здесь?» Лушен собирался предоставить ему свободу выбора. «Пап, а чем ты сейчас занимаешься?» – осторожно спросил Лунин. «Обучением людей. Кстати, чтобы тебя найти, я исколесил множество миров. В одном из них я встретил твою мачеху. Позже познакомлю», – внезапно сказал Лушен. Судя по выражению лица, Лунин такого не ожидал. «Теперь осталось найти твоего деда и остальных родственников. Почему ты с ними расстался?» – нахмурился Лушен. «Нас раскидало в самом начале. Моя мама из мира желтых источников. Наш корабль получил очень серьезные повреждения. Моя мама». Лунин все еще чувствовал боль, вспоминая об этом. «Не волнуйся, мы обязательно найдем твою мать. Я отправил людей на ее поиски», – холодно сказал Лушен. «Папа, ты тоже думаешь?» – глаза Лунина внезапно расширились. «Не волнуйся, уверен, с ней все в порядке», – попытался утешить сына Лушен. «Но почему ты такой слабак? Неужели после смены мира ты забыл даже самые элементарные вещи? Я все, что я знаю, здесь совершенно бесполезно», – беспомощно опустив голову, – сказал Лунин. «Пап, можешь дать мне кого-нибудь для защиты? Учись защищать себя сам. Если хочешь добиться успеха, ты должен полагаться исключительно на себя», – категорично заявил Лушен. «На самом деле не то, чтобы я не хотел учиться. Я пробовал культивировать главную систему этого мира, ментальную силу, но она показалась мне слишком простой и поначалу совсем не заинтересовала», – сказал Лунин. «Простой?» – опешил Лушен. «Тогда почему ты до сих пор настолько слаб, отец? Сам подумай, Почему с твоими генами и твоей родословной я так и не смог стать менталистом? Проблема в том, что, когда я начинаю культивировать ментальную силу этого мира, мой разум приходит в смятение. Я помимо воли вспоминаю то, чему ты меня учил, вздохнул Лунин. И тогда вся ментальная сила, которую я культивирую, рассеивается. Я боялся, что это повлияет на прочность заложенного в меня тобой фундамента. Лу Шен потерял дар речи. Глава 1087. Сделать ход. Часть 1. Лу Шену очень сильно хотелось своего сына просто взять и прибить. Он был совершенно непрактичен и очень неуверен в себе. Он вообще ничему не научился. Ладно, хватит. Лу Шен боялся, что, продолжив слушать, не сможет сдержаться. Сейчас я передам тебе технику боевых искусств. Когда вернешься домой, сразу начинай тренироваться. И семью Чжоу привлеки к тренировкам. Вскоре здесь может стать опасно. Опасно, опешил Лунин. Рядом с тобой, что же это за опасность? Я не непобедим, вздохнул Лу Шен. В мире есть много существ, намного более сильных, так что, я понял, воскликнул Лунин, почему ты так долго ко мне не приходил? Выходит, прежде чем прийти за мной, ты хотел прикончить этих могущественных людей. Из этого можно сделать вывод, что ты сейчас обладаешь суперсилой и способен справиться с любыми экспертами. Я просто долго не мог тебя найти. Не выдержав, Лу Шен шлепнул сына по затылку. В таком случае, куда мы теперь отправимся? Рефлекторно прикрыв голову, спросил Лунин, тут же согласившись с предложением отца уйти. Я отправлю вас в безопасное место, в галактику Хаин. Там мне не придется о тебе беспокоиться. В этом месте очень много моих людей, ответил Лу Шен. Ясно. Тогда начну готовиться. Кстати, папа, а на количество людей есть какое-то ограничение? Поспешно спросил Лунин. Не больше сотни, ответил Лу Шен. На этом разговор отца и сына был окончен. Лу Шен бросил сыну копию руководства по своему боевому искусству, считая, что прежде всего он должен поработать над своим физическим телом. Основы этого парня были слишком плохи, но несмотря на это, он имел смелость бросаться громкими словами. В свое время, находясь в возрасте этого парня, Лу Шен уже был элитой в своем мире. Как его сын мог быть таким толстым? Но несмотря на свои слова, он все же выделил людей для защиты Лунина и его нынешней семьи. Той же ночью, покинув планету, Лу Шен отправился к месту содержания Аньфурит-Ти. Нейса была одной из 109 тюремных планет Империи Моту, на которой содержались самые опасные заключенные. Планета была изрыта большим количеством подземных тюрем и покрыта множеством сторожевых башен. Лу Шен получил от организации сообщение, что Синий Свет собирается в ближайшие дни осадить Нейсу. Все силы, которые должны были быть задействованы в операции, находились в подчинении семьи Парин, а остальные подразделения организации должны были оказывать им помощь Истине. Одним словом, Парин будет спасать свою дочь в одиночку. Неужели конфликт успел обостриться до такой степени? Лу Шен сидел в просторном зале управления корабля. На экране перед ним мелькали ряды символов. Но это даже хорошо, что остальные не будут вмешиваться. Нас с Парином должно хватить. Заодно узнаю, насколько я стал силен. Прорвавшись на уровень культивирования мозга, Лу Шен начал понемногу разбираться в седьмой жизни. Если говорить коротко, уровень культивирования мозга был очень важной составляющей техники девяти витков жизни. Это был ключевой шаг. При помощи старого, открыть путь новому. Лу Шен чувствовал, что накопил достаточно ментальной энергии, чтобы прорваться в седьмую жизнь и начать культивировать внутренние органы. Этот мир вскоре должен стать одной из передовых линий сопротивления корню небытия. Боюсь, за такое короткое время я не успею достичь вершины техники девяти витков жизни. Если б я культивировал просто за счет упорного труда, мне потребовалось бы несколько тысячелетий, чтобы достичь вершины. Главной целью прихода Лу Шена в этот мир были поиски сына. Теперь его главная цель была достигнута, а значит, можно было начинать готовиться к возвращению. Здесь слишком опасно, моей силы недостаточно, чтобы гарантировать безопасность окружающих меня людей. Правильнее всего будет отправить Лунина и остальных в мой маленький мир. В мыслях Лу Шена царил сумбур. Его глаза то темнели, то светлели. Бум! Внезапно дверь зала управления распахнулась. Господин, ситуация не очень хорошая. Имперский легион действительно устроил поблизости засаду. И там не три больших линкора, а 12. Поспешно сказал вбежавший внутрь член Синей Звезды. 12. Лу Шен поначалу опешил, но быстро успокоился. Похоже, Кто-то слил информацию о планах Парина. Действительно неожиданно. Лу Шен не сомневался, что эта операция будет очень хлопотной, но не предполагал, что другая сторона окажется настолько прыткой. Сколько среди них манипуляторов темной энергии? У нас есть конкретные данные? Низким голосом спросил он. Насколько нам известно, их 11, но мы не можем быть до конца уверены в достоверности этой информации, быстро сказал подчиненный. Лу Шен едва заметно кивнул. Это немного усложняло дело. Флот империи Моту не был шуткой. При благоприятном стечении обстоятельств могущественный манипулятор темной энергии, конечно, мог выстоять даже перед лицом такого огромного флота. Но если флот был нацелен на уничтожение манипуляторов темной энергии, то есть на его борту устанавливалось достаточное количество специального оборудования и имелось большое количество могущественных мастеров, ситуация становилась совершенно другой. Манипуляторы темной энергии империи Моту тоже не были дураками. Они бы не подняли такой огромный флот должным образом не подготовившись. Это было бы просто бесполезной тратой времени и ресурсов. «Ясно. Можешь идти», — ответил Лу Шен. «Слушаюсь». Хотя подчиненный был встревожен, подчиняясь приказу, он быстро развернулся и ушел. После того, как двери зала закрылись, воцарилась тишина. Ладони Лу Шен сжались, а затем медленно разжались, словно он колебался. Его взгляд переместился в угол зала. «Поскольку вы здесь, у вас, должно быть, есть какое-то предложение. Насколько я знаю, ваша личная база находится отсюда довольно далеко», — тихо спросил Лу Шен. «Пыша». В углу зала медленно сгустилась размытая фигура. «Я пришел вам напомнить, что в это лучше не вмешиваться». Фигура быстро детализировалась. Это был седовласый старец с румяным лицом. «Я обдумаю ваше предупреждение. Хотя Аньфуритти оказала мне неоценимую услугу, я тщательно рассмотрю целесообразность участия в этой операции», — спокойно ответил Лу Шен. «Надеюсь на ваше благоразумие. Не хотелось бы, чтобы наш новоиспеченный советник так быстро оказался. Я знаю, что мне нужно делать, многоуважаемый советник Ядовитая Стрела», — уклонился от ответа Лу Шен. «Тогда берегите себя, советник Ван». После этих слов фигура Ядовитой Стрелы растворилась в воздухе. В зале вновь воцарилась тишина. Лу Шен поднялся. «Похоже, они не хотят добавлять лишние переменные. И то, что они меня предупредили, о многом говорит». Войдя в звездную систему, к которой относилась Найса, корабль Лу Шена приземлился на отдаленной туристической планете. Лу Шен пробыл на этой планете 10 дней, делая вид, что отдыхает. За это время он успел один раз слетать на планету, где жил Лу Нин, и под видом торговца посетить семью Чжоу. Лу Нин регулярно отправлял ему отчеты о процессе своего культивирования. В этом отношении его сын мог полагаться исключительно на себя. Он не мог имплантировать в Лу Нина свою кровь. Таким способом действительно можно было быстро увеличить силу человека, но это сводило на нет его собственный потенциал. После этого человек, по сути, становился паразитом, полностью зависимый от развития Лу Шена. Незаметно пролетело больше 2 недель. Лу Шену до смерти надоело искать на планете залежи Лизардита и одновременно наблюдать за Нейсой. К счастью, Империя Моту не заставила себя долго ждать. Вскоре с центральной планеты пришел приказ о казни. Ответственным за казнь был назначен командующий 5-м флотом. Могущественный человек по имени Цуй Дан. Лу Шен к этому времени посредством своей разведывательной сети смог выяснить, как происходит слияние с силой в синей звезде. Бывший премьер-министр империи Парин так с ним и не связался. Возможно, он просто не хотел его во все это впутывать, либо думал, что его сил недостаточно, чтобы участвовать в этой операции. В любом случае, Лу Шен успел отправить Лу Нина с семьей Чжоу и семью их будущего зятя до того, как все началось. Дальше ему оставалось только спокойно ждать. В мгновение ока пролетел еще 1 месяц. Хлоп. Шахматные фигуры с хрустом приземлялись на игровую доску. Убрав руку, Лу Шен посмотрел на так называемого лучшего шахматиста планеты, лоб которого к этому времени уже начал покрываться испариной. Он бы назвал уровень его игры посредственным. Он был даже хуже, чем у обычного ученика младшей школы. С ним было проще справиться, чем с играющим бессистемно новичком. Хотя этот якобы сильнейший игрок выглядел обычным человеком, в действительности он являлся тайным членом Совета Креста. «Советник, я впервые в жизни вижу такого сильного шахматиста. Возможно, вы не поверите, но мне за себя стыдно». Вытерев пот со лба, мужчина почтительно склонил голову. «Ладно, можете идти», — скучающе взмахнул рукой Лу Шен. «Хорошо, Некоторое время он смотрел вслед шахматисту, который убегал так, словно за ним гнался черт, начисто забыв о манерах. Это был разительный контраст с тем, как он себя вел, когда пришел. Не удержавшись, Лу Шен покачал головой. Внезапно откуда-то сверху, из далекого звездного неба, до него дошла едва уловимая звуковая волна. Эта волна была длинной и затяжной, словно отголосок землетрясения. Выпрямившись, он прижал палец к правому поручню своего кресла. Перед ним, на расстоянии около 10 метров, появился световой экран. В центре экрана медленно вращалась огромная фиолетовая планета, вокруг которой цепью расположилось множество огромных космических кораблей. «Скоро начнется», словно спрашивая у самого себя, сказал Лу Шен. Все это время он, на самом деле, не бездельничал. Настолько подробных моделей планеты Нейса не было даже у синей звезды. Пуф! Внезапно один из окружающих планету линкоров взорвался. Хвост корабля, чем-то похожий на рулон бумаги, охватило золотое пламя. Взрыв линкора послужил своеобразным сигналом к атаке. В следующее мгновение рядом возникло искажение, из которого вынырнул огромный космический корабль с эмблемой синей звезды на боку. Он направился прямо к планете. Из корпуса то и дело вылетали похожие на стайки рыб небольшие ракеты. Одновременно с этим пространство вокруг расцвело множеством светящихся точек. Все эти светящиеся точки, на самом деле, были менталистами, экспертами не ниже уровня Венагу. Пробежавшись по ним взглядом, Лу Шен насчитал дюжину светящихся точек, но среди них не было никого, похожего на бывшего премьер-министра империи Парина. Похоже, это была всего лишь проверка боем. Вскоре такие же серебристые точки поднялись с поверхности планеты Нейса. В тот момент, когда менталисты противоборствующих сторон столкнулись, огромные линкоры двух флотов тоже открыли огонь. Однако на этот раз вместо главного орудия использовались бледно-золотые лучи. Думаю, пришло время вмешаться. Поднявшись, Лу Шен шагнул вперед. Шу-шу-шу. Промелькнув в воздухе, он мгновенно переместился к выходу из зала. Глава 1088. Сделать ход. Часть 2. Дверь открылась, и из нее медленным шагом вышел Лу Шен. Быстро миновав несколько проходов, он достиг изоляционной камеры выходного шлюза. Пыша. Воздух в камере был быстро откачан. Тяжелые металлические шлюзы один за другим разъехались в стороны. Большое количество воздуха порывом ветра хлынуло наружу, захлопав одеждой Лу Шена. Естественно, он не ожидал, что за шлюзом его будет ждать бесшумно парящая в открытом космосе фигура, облаченная в серо-белую мантию. «Сенатор Ван, пожалуйста, возвращайтесь. Этот бой не имеет к вам никакого отношения», — голос фигуры звучал так, словно доносился через какое-то искажающее устройство. Было невозможно понять, принадлежит он женщине или мужчине. Судя по тому, что лицо фигуры было скрыто за искажающими волнами, человек не хотел, чтобы его узнали. «Вас послал совет», — поинтересовался Лу Шен. «Я пришел, чтобы удержать вас от импульсивных решений. Вы представляете для нас намного большую ценность, чем Маньфурит Ти», — спокойно ответила фигура. «Слышать это, конечно, приятно», — Лу Шен медленно снял верхнюю одежду, обнажив черную броню. «Но неужели вы думали, что сможете остановить меня в одиночку?» Прежде чем его собеседник успел ответить, он бросился вперед. Его тело превратилось в размытую тень. Он ударил фигуру ладонью в грудь. Бац, бац, бац, бац. Окружавший тело фигуры многослойный ментальный щит разлетелся вдребезги, едва его коснулась ладонь Лу Шена. Ху. В тот момент, когда это произошло, глаза человека в серо-белой мантии широко распахнулись. Ощущение угрозы было настолько сильным, что он едва мог контролировать свое тело. Он мог только наблюдать, как приблизившаяся к нему ладонь легко коснулась его лба. Когда мужчина, наконец, придя в себя, отступил на несколько шагов назад, он к своему ужасу обнаружил, что только что стоящий перед ним советник куда-то исчез. Но несмотря на то, что человек ушел, ужасающая мощь, проявление которой он только что видел, прочно засела в его памяти. Его разум пребывал в смятении. «Возвращайся, я не хочу причинять тебе боль», зазвенел в его ушах похожий на эхо голос. Кафилидир Парин, в прошлом являющийся премьер-министром империи Моту, сейчас был одним из пяти сильнейших экспертов Синей Звезды. В данный момент этот могучий старик медленно шагал по темной, покрытой ядовитым дымом земле планеты Тюрьмы. Вокруг него в обе стороны простиралась бескрайняя равнина. Время от времени мимо проносились светящиеся точки, спустя мгновение исчезающие в недрах Земли. Это были коренные жители этой планеты. Планета-тюрьма была не только местом содержания заключенных, но и домом для нескольких видов живых существ. Однако из-за сурового климата эти существа очень медленно размножались. Вдохнув наполненный ядовитым дымом воздух, Кафелидир спокойным шагом направился к цели, которую уже отчетливо ощущал. Впрочем, он и до этого знал, в какой точке этой планеты находится его дочь. Утечка этой информации была намеренно устроена его врагом, давно стремящимся заманить его в ловушку. Но несмотря ни на что, он не мог не пойти. Возможно, кто-то другой ради своих амбиций смог бы пожертвовать своим ребенком, но не он. Он не мог предать Аньфуритти. В небе все еще продолжалось жестокое сражение, в котором участвовала дюжина подчиняющихся ему менталистов уровня Венагу и несколько его самых могущественных манипуляторов темной энергии, являющихся его личными учениками. Эти разбросанные по вселенной люди собрались в ответ на его просьбу о помощи. Вместе они составляли мощную силу, которую не могла недооценивать даже синяя звезда. Превратившись в темный светящийся луч, тело Лушина устремилось к планете-тюрьме. Вспыхивающие вокруг него пучки света спустя миг оставались далеко позади. Чтобы достичь планеты-тюрьмы, ему понадобилось всего лишь несколько прыжков. Чтобы быстро перемещаться в пространстве, он захватил с собой специальное устройство, иначе его скорость была бы очень далека от скорости света. В большинстве миров расстояние измерялось в световых годах. На то, чтобы разогнаться до скорости света без специального оборудования, у него ушло бы несколько лет, поэтому ему понадобилось это устройство. Совершив несколько прыжков, Лушен остановился. Он увидел четыре сражающиеся друг с другом фигуры. Четыре огромных монстра разных размеров и форм яростно сражались под управлением менталистов. Бум! Путь Лушину преградил огромный багрово-красный огненный шар. Мужчина резко остановился. Его тело и лицо внезапно исказились, и он превратился в совершенно другого человека. Шу! Рядом с ним остановился прилетевший издалека поток белого света, который в следующее мгновение трансформировался в несколько человеческих фигур. Один за другим перед ним появились лица менталистов Имперского легиона. Среди них были и старики, и довольно молодые люди, но никому из них не было меньше 30. «Кто ты? Разве ты не заметил, что здесь идет бой?» — глубоким голосом спросил возглавляющий группу пожилой мужчина. Лушен вздохнул. «Меня зовут Чжоу Нин. Чи». Не успел он закончить фразу, как его тело внезапно охватил багровый свет. Превратившись в зигзагообразную молнию, он пролетел сквозь группу людей. Затем, снова став потоком света, продолжил свой путь к планете-тюрьме. Бум, бум, бум, бум, бум. Когда позади него раздалась серия громких взрывов, и ярко полыхнул огонь, на его лице промелькнул намек на сожаление. «Запомните, человека, который вас победил, зовут Лунин». На мгновение остановившись, сказал он, после чего, ускорившись, направился к планете-тюрьме. По мере приближения боевые группы встречались все чаще, а линкоры выстраивались во все более строгие порядки. Лушен танком пер вперед. Богиный луч, в который он превратился, проходил сквозь все новые боевые группы. Где бы он ни прошел, все боевые порядки в том месте взрывались. Почти все имперские менталисты, оказавшие у него на пути, были либо мертвы, либо серьезно ранены. На мониторах флота четко виднелась прямая, ни на сантиметр не изменившая своего направления, темно-красная линия, конец которой упирался в поверхность планеты-звезды, фактически разрезая надвое боевые порядки имперского легиона. Внутри флагманского корабля Квинтан со сложенными за спиной руками стоял перед огромным обзорным экраном и смотрел на прокладывающий себе путь к планете красный луч. Его ярко-рыжие волосы и такая же борода, вкупе с мощной, прямой фигурой и аурой благородного дворянина, делали его похожим на грозного, древнего короля. Он был адмиралом 5-го имперского флота, отвечающим за эту операцию. Хотя поле боя выглядело очень ожесточенным, настоящие силы обеих сторон, манипуляторы темной энергии, еще не сделали свой ход. Обе стороны ждали открытия карт своих оппонентов. Количество манипуляторов темной энергии не было ключом к победе. Технологии сейчас были развиты до такой степени, что им не составляло труда справиться даже с ними. «Ты узнал, кто это?» «Нет, этот человек называет себя Чжоу Нином. Слишком обычное имя. Существует очень много людей с таким именем, поэтому на проверку уйдет немало времени», — нахмурился его адъютант. «Но мастера такого уровня тоже не встречаются на каждом углу. Думаю, мы сможем быстро найти подсказки, Набросив на плечи тяжелый плащ, Квинтан, развернувшись, направился к выходу. «Пусть Бэйнс попробует, не оборачиваясь», — сказал он. «Да», — склонил голову адъютант. Бум! Внезапно раздался сильный взрыв, от которого содрогнулся даже линкор. Бэйнс, милорд, мы потеряли с ним контакт». Лицо адъютанта резко побледнело. Он явно был напуган. Сложив на груди руки, Лушен сверху вниз посмотрел на манипулятора темной энергии. Его противником был красивый рыжеволосый мужчина средних лет. Однако выражение ненависти на его лице полностью разрушало его солнечный, прекрасный образ. «Почему ты хочешь его отпустить?» «Молодой человек, его зовут Бэйнс. Он правая рука самого высокопоставленного командующего имперского легиона. Поэтому я вам настоятельно рекомендую», — попытался убедить его стоящий сбоку манипулятор темной энергии синей звезды. Говоря об этом, Лушен поднял руку. «Убийство — это грех». Его лицо выглядело печальным. Если б можно было поддерживать порядок в мире одними убийствами, правительство полагалось бы исключительно на армию. «Я пришел сюда не убивать. Наоборот, я хочу остановить эту битву», — с серьезным видом сказал Лушен. «И поскольку убийство – грех, позвольте мне этого не допустить». Внезапно отпрянув в сторону, он ударил мужчину ладонью. Бум! В стороны разошлась волна прозрачной ряби. Удар легко пробил защитный барьер манипулятора темной энергии синей звезды. Он отлетел назад, харкая кровью. «Проклятие!» Это была его последняя мысль. «Меня избил один из моих собственных соратников». Он думал об этом до тех самых пор, пока его сознание не отключилось. Придав своему лицу сострадательный вид, Лушен ногой отбросил далеко в сторону Бэйнса. После этого его тело, снова ускорившись, устремилось к планете-тюрьме. «Я сейчас делаю доброе дело. Позволь мне, Чжоу Нин, помочь тебе вырваться из бездны и достичь просветления». Он был очень быстр. Молнией проносясь мимо сражающихся групп, он ранил всех встречающихся ему на пути имперских мастеров, но не убивал. Не имело значения, низким был их уровень культивирования или высоким. Все они были ранены ударами ладони Лушена, когда он проносился мимо. У них не оставалось другого выбора, кроме как уйти. Непонятным было то, что он сражался не только с мастерами имперского легиона, но и с мастерами синей звезды. Одну за другой он победил несколько сражающихся групп и двух манипуляторов темной энергии. Имя Лунин теперь было на слуху у обеих сражающихся сторон. Чем ближе он подлетал к планете-тюрьме, тем сильнее замедлялся. Все это время его лицо не покидало сострадательное выражение. Стоило ему увидеть все еще остающегося невредимым эксперта, как он тут же безмолвно его атаковал. «Я делаю это для вашего же блага. Война приносит боль, а я несу вам мир. Возвращайся и женись, хоть и с опозданием, но ты сможешь найти свою любовь. Как меня зовут? Запомни, я, Чжоу Нин, просто делаю то, что должен был сделать кто-то из вас». Скорость передвижения Лушена была невероятно быстрой. Вскоре обе стороны знали о существовании этого странного человека, обладающего огромной силой. Он действовал так, что никто из присутствующих не смог остаться равнодушным. Никто так и не смог понять, какой стороне он принадлежит. Казалось, он вступил в бой только ради достижения мира. Даже когда на него скрытно напали и едва серьезно не ранили, он великодушно не убил нападавшего. Благодаря такому поведению люди с обеих сторон постепенно начали относиться к нему с уважением. Заметив, что он приближается, они переставали сражаться. Никто из них даже не подозревал, что за это время образ человека, называющего себя Чжоу Нином, глубоко укоренился в их сознании. Глава 1089. Небрежность. Часть 1. Клинок, отсекающий поток. Меч, пылающая красная звезда. Темно-красный меч, подобно метеору, устремился к Лушену. Бум! Яростно сокрушив меч ударом кулака, Лушен молнией переместился за спину манипулятору темной энергии. Кулак земной тени. Бум! Неспособный ясно видеть траекторию кулака, манипулятор темной энергии был мгновенно поражен взрывом огромной разрушительной силы. Все его тело покрылось кровью. Мощный удар пронесся сквозь его ментальный барьер. Несмотря на отсутствие видимых признаков повреждения барьера, от шока у него закружилась голова. Пройдя мимо него, Лушен неспешно двинулся вперед. В следующее мгновение его атаковал другой манипулятор темной энергии, контролирующий огромного серебристого зверя. Кулак земной тени. Тень кулака не была видна. Единственное, что смог увидеть манипулятор, Взрыв черного света. Спустя мгновение серебристый зверь с грохотом взорвался. На теле атаковавшего его манипулятора темной энергии появились глубокие раны, словно его кто-то покромсал ножом. Все это происходило в последнем слое атмосферы планеты Тюрьмы. Темно-фиолетовая атмосфера вокруг него была похожа на огромную дымку или на странный густой туман. Смешиваясь с мощным магнитным полем планеты, туман пытался притянуть к себе Лушина. «Тоже хотите со мной подраться?» Криво усмехнувшись, Лушен посмотрел на двух последних манипуляторов темной энергии, преградивших ему путь. Один был менталистом уровня Венагу, второй – эталонным манипулятором темной энергии. Лушен не мог не заметить, что мастер уровня Венагу в любой момент мог прорваться на более высокий уровень. Он как раз находился на границе. Но, к сожалению, граница пока была на замке. Ни один из этих двоих не успел даже ответить на его вопрос. Лушен медленно проплыл мимо двух тяжелораненых противников. Избавившись от последней преграды, он опустился на поверхность планеты Тюрьмы. Так называемая планета Тюрьма, по сути, была огромной планетой, модифицированной империей. Она обладала мощным магнитным полем, намного превышающим магнитное поле обычных планет. Судя по не слишком плотной линии обороны, противник готовил ловушку, и эта ловушка находилась где-то на поверхности планеты. Опустившись в нижние слои атмосферы планеты Тюрьмы, Лушен остановился, решив осмотреться. В какой-то момент в космосе вокруг планеты Тюрьмы появился багровый ореол. Этот ореол полностью окутал планету, а вот и сама ловушка. Быстро просканировав багряный ореол, Лушен, ускорившись, устремился вперед. Когда он мчался вниз, к земле, с высоты был отчетливо виден шлейф густого дыма, поднимающийся с поверхности. А еще Лушен не мог не заметить аборигенов, пытающихся выжить на черной каменистой земле. Ху! Он мягко приземлился на поверхность планеты, выбрав достаточно ровную площадку. Ментальная сила Лушена волнами распространялась во всех направлениях. Не прошло и нескольких секунд, как половина планеты отобразилась в сознании Лушена. Эта планета была намного больше тех двух, на которых он жил раньше. Для начала нужно выяснить, где держат Инфурит-Ти. Лушен не беспокоился о том, как будет уходить. Впервые увидев багряный барьер, он понял, что сможет сквозь него прорваться. Возможно, этот барьер был непреодолимым препятствием для менталистов, но он не сможет удержать мастера боевых искусств. Чистому менталисту будет очень сложно его преодолеть, но для него этот барьер не представлял никакой сложности. Просканировав планету своей ментальной силой, Лушен шагнул вперед. Его тело молнией пронеслось по воздуху. Он двигался все быстрее, распространяя во все стороны свою ментальную силу. Некоторое время спустя, я ее нашел. Глаза Лушена засияли. Резко развернувшись, он полетел в направлении обнаруженного объекта. Черная горная цепь пронеслась под ним размытой тенью. Спустя примерно минуту полета Лушен, наконец, замедлился. Вскоре он приземлился перед охваченным белым пламенем странным горным хребтом. Белое пламя бесчисленными языками взметалось вверх. Оно совсем не походило на огонь, больше напоминая взлетающие вверх белые шелковые ленты. Кажется, это здесь. Именно здесь находилась найденная ментальной силой Лушена энергия. Именно отсюда медленно вытекала ментальная сила Инфурит-Ти. Как оказалось, белые языки пламени, на самом деле, не были огнем. Они были вытекающие из Инфурит-Ти ментальной силой. Кто-то здесь уже побывал. Лушен обнаружил на этом участке горного хребта едва заметные следы ментальных ударов. Мягко приземлившись и осмотрев поднимающееся вверх белое пламя, он без колебаний направился вперед. Шагнув в огонь, он действительно не почувствовал никакого жара. Единственное, что ощущал Лушен, и это немного его напрягало, странная пульсация в воздухе. «Не входи!» Внезапно он услышал чей-то голос, зазвучавший прямо в его сознании. Лушен остановился. «Это вращающаяся спиральная лестница. Ни в коем случае не иди дальше!» Поспешно предупредила его Инфурит-Ти. Вращающаяся спиральная лестница, Лушен никогда ни о чем подобном не слышал. Это самая мощная пространственная изоляция из когда-либо разработанных. Ее еще называют абсолютным барьером. Она больше похожа не на изоляцию, а на технологию сверхдальней телепортации, начала быстро объяснять Инфурит-Ти. Это феномен пространственно-временной изоляции, созданный при помощи гравитации и нескольких новейших технологий. Ступив на лестницу, ты будешь перенесен в особое пустое пространство, находящееся отсюда на неизвестно каком расстоянии. Лушен заинтересованно приподнял бровь. Как мы узнаем, насколько эффективна эта штука, если ее не протестируем? После того, как он это сказал, за его спиной начало быстро формироваться большое прозрачное искажение. Дискообразное искажение медленно вращалось. Из его центра исходил темно-фиолетовый свет. Вперед, Лушен указал пальцем на окутанный белым пламенем горный хребет. Ху! Вращающийся позади него огромный диск вихрем понесся к горе. Бомба, активирующаяся ментальной силой. Бум! Диск резко лопнул, и в небо взметнулись бесчисленные искажения, покрытые фиолетовыми искрами. Покрывавшие горный хребет белое пламя после взрыва диска начало стремительно тускнеть, но не прошло и нескольких секунд, как пламя вернулось к исходному состоянию. Правда, не сработало, это была одна ментальных техник, полученных Лушином от синей звезды. По сути, это была довольно мощная техника разрушения, которую могли использовать только манипуляторы темной энергии. Пожалуй, это была самая мощная ментальная техника в руках Лушина, но даже она не сработала, не поможет. Это место было создано при помощи технологии пространственно-временного сдвига. Твоя атака только что была телепортирована в очень отдаленную звездную систему, пояснила Анфуритти. Большое спасибо за попытку мне помочь, но тебе не по силам справиться с этой проблемой. Уходи, я здесь не умру, отец мне поможет. Бывший премьер-министр, Лушен был впечатлен. Сенатор Парин смог прорваться сюда раньше него. Неужели ты думаешь, что меня так легко заключить в тюрьму? В словах Инфуритти явно звучал какой-то намек. Лушен некоторое время молчал. Ясно. Спустя мгновение, промелькнув в воздухе, он стремительно отступил. А еще через миг оказался вне зоны действия пламени, после чего направился к далекому звездному небу. Однако, прежде чем он успел туда долететь, поверхность планеты тюрьмы сильно содрогнулась. Казалось, что-то вот-вот вырвется из недр земли. Пространство наполнил мощный голос. Алебарда двойного потока водной фазы. Лушен посмотрел вниз как раз вовремя, чтобы увидеть огромную синюю алебарду, вырвавшуюся из недр земли. Она с силой вонзилась в космическое пространство. Длина алебарды составляла треть планеты тюрьмы. Когда был нанесен удар, планета раскололась надвое, словно разрезанное ножом яблоко, и разошлась в двух направлениях. Но неожиданно столь мощный удар был остановлен слабым на вид багряным барьером. Лушен с невозмутимым видом наблюдал за происходящим. Он чувствовал, что у всего этого есть какая-то подоплека. Между тем, алебарда и красный барьер продолжали ожесточенно сражаться. Присмотревшись, Лушен заметил стоящих на древке алебарды Анфуритти и одну из пяти священных звезд синей звезды, Кафелидира Парина. От их тела исходило большое количество белого пламени, которая подобно потоку воды вливалась в алебарду. «Ты действительно пришел, Кафелидир». За багряным барьером появилась высокая фигура. Тело фигуры, покрытое твердыми, словно сталь, мускулами, было полностью красным. За его спиной трепетали такие же красные крылья. Сложив на груди руки, он ледяным взглядом смотрел на стоящих на алебарде отца и дочь. «Дин», выражение лица старшего из паренов изменилось, когда он узнал этого человека. «Почему ты здесь? Разве ты не ушел за императором драконов? Ты хочешь спросить, почему я нахожусь здесь, а не в соседней галактике, куда меня должен был заманить император драконов?» «Верно», — спокойно спросил мужчина. «Почему ты даже по истечении стольких лет остаешься таким наивным? Помнишь момент, когда ты покидал центр империи? Неужели ты успел об этом забыть за столь короткое время?» Лицо Кафелидира Парина становилось все угрюмее. Он крепко сжал рукой свою трость, услышав в тоне оппонента намек на грусть. «Конечно, император драконов он. Зачем сейчас об этом вспоминать?» Нетерпеливо вмешалась в разговор Инфуритти. «Раз уж мы все здесь собрались, почему бы не начать? Судя по тому, что я о тебе знаю, Кафелидир, у тебя наверняка припрятаны в рукаве какие-то карты. Ты никогда не был тем, кто в вопросах безопасности полагается на других», посмотрев на своего давнего противника, сказал главнокомандующий империи. Позади него появились две фигуры. Одной из них была красивая молодая женщина с торсом человека и рыбьим хвостом. Вторым был пожилой аристократ с высокомерным лицом, тело которого скрывал длинный плащ. «Хилл, Биллиан, вы тоже здесь», — мягко сказал Дин. «Если мы сможем захватить две ключевые фигуры синей звезды, это для империи и для нас лично станет огромной победой», — пояснила женщина, которую мужчина назвал Хиллу. «За империю». Биллиан никогда не был слишком многословным. В этот момент за их спинами возникло огромное золотистое свечение. Это было естественное явление, появляющееся при манипулировании большим количеством металлической пыли, контролируемой ментальной силой. Тем временем на огромной алебарде глаза Кафилидира сузились. Меня окружили сразу три высших звездных адмирала. Вот так зрелище. Анти, забирай людей и уходи. Будем следовать плану. Аньфуретти чуть заметно улыбнулась. В какой-то свободный мир на бы момент в ее руке появился темно-фиолетовый пульт всего с одной красной кнопкой в центре. Девушка осторожно нажала на красную кнопку. Ву. В следующее мгновение все почувствовали прилетевшую откуда-то издалека ударную волну. Бум, бум, бум, бум. Галактику то тут, то там, начали сотрясать мощные взрывы. Одна за другой начали взрываться находившиеся здесь планеты-тюрьмы. Глава 1090. Небрежность. Часть 2. Огромные языки ярко-красного пламени окрасили в красный цвет всю галактику. За исключением планеты, на которой держали под стражей Аньфуретти, все остальные планеты-тюрьмы были уничтожены. Ядра планет-тюрьм, взорвавшись, испустили ужасающе сильные волны. Эти волны, превратившись в огромные черные тени, полетели в направлении планеты-тюрьмы, на которой раньше находилась Аньфуретти. Лицо Дина резко побледнело, но ни он, ни Хилл с Биллианом даже не дрогнули. Трое людей по-прежнему не сводили глаз со стоящих неподалеку на алебарде Парина и его дочь. «Убейте их!» — громко закричал Дин, после чего бросился вперед, словно его совсем не волновали взрывающиеся вокруг планеты. Он собирался сразиться с Кафилидиром. Лушен, подняв голову, наблюдал за ожесточенным боем отца и дочери Парин с тремя имперскими мастерами. Перед его глазами промелькнула фигура одного из адмиралов, Биллиана. Сил Кафилидира и Аньфуретти было явно недостаточно, чтобы победить этих троих, да и сам бой сложно было назвать равным. Найдя место, где можно было спрятаться, он внимательно наблюдал, как стороны обмениваются ударами. Постепенно к ним слетались освобожденные межзвездные преступники, каждый из которых был не прочь отомстить империи. Многие из них были очень могущественными людьми. В какой-то момент все эти могущественные люди атаковали трех великих мастеров имперского легиона. Это сразу же изменило расстановку сил. Впечатляюще. На одной из близлежащих планет после удара Дина появилась вмятина. Кажется, она вот-вот должна была взорваться. Лушен невольно вздохнул. И это мои будущие подчиненные. Он с восхищением наблюдал, как отправленная в полет ударом кулака Биллиана Аньфуретти врезалась в поверхность одной из планет. Мастера, посланные империей люди из синей звезды, все являются великими воинами без какой-либо силы небытия. Как интересно, Лушен уже начал догадываться, какие цели преследовал стоящий за всем этим человек, но сейчас не время об этом думать. Хотя битва длилась недолго, она была очень напряженной, поскольку в ней принимало участие пять сильнейших высших мастеров. Дин и Хилл сражались с Кафилидиром. Биллиан с Аньфуретти были старыми противниками, примерно равными по силе. Тела всех пятерых к этому времени успели покрыться ранами. Из-за огромных размеров поля боя, флоту пришлось отлететь подальше. Таким образом, на поле боя остались только эти пятеро и несколько групп высших менталистов, сражающихся друг с другом. Тщательно сжав свою ауру, Лушен скрылся за обломком планеты, решив дождаться окончания битвы. Стремительная бесфазная алебарда. Звезды на небе внезапно померкли, словно их свет вмиг притянулся к синей алебарде. Из огромного широкого лезвия полился ослепительный белый свет. Вокруг Кафилидира завихрились бесчисленные светящиеся точки, похожие на маленькие лепестки. Сжав в руках трость, он, по-прежнему стоя на древке алебарды, нанес по оружию сильный удар. Бум! Из конца трости вырвалась полупрозрачная рябь. Внезапно исчезнув, алебарда спустя мгновение оказалась перед Дином и Хиллу. Она неслась к ним на огромной скорости, подобно неудержимому и неотвратимому метеору. Рык вечности. Пылающее солнце. Яростно взревел Дин. Его тело, взорвавшись, превратилось во множество ярких золотых светлячков, которые, слившись воедино, устремились к лезвию алебарды. Пришло время попрощаться. Кафилидир. Нет, это моя фраза. В следующее мгновение два светящихся луча столкнулись. Бум. Окружающее пространство содрогнулось, словно по нему ударил огромный боевой молот. Время начало искажаться, расстояние и размеры быстро меняться. Огромная пространственно-временная турбулентность сопровождалась выбросом энергии, превратившейся в разноцветный столб искаженного света, пронзивший пространство подобно прожектору. Все, к чему прикасался этот столб, беззвучно распадалось и исчезало. Взрыв вызвал ударную волну, которая, продержавшись несколько минут, стихла. Когда все немного успокоилось, стало видно, что вокруг планеты тюрьмы больше не осталось планет. Все планеты в радиусе нескольких световых лет были либо уничтожены, либо ударной волной выброшены за пределы этой звездной системы. Постепенно все успокоилось. Внутри жидкой туманности, на поверхности тускло-желтого метеорита, лежа на спине на камне, окровавленный Дин смотрел на стоящего на соседнем метеорите Кафелидира Парина. У последнего отсутствовала одна рука. Его спина, как и прежде, была прямой. Стоящие на обломке серебристые алебарды ноги выглядели невредимыми. Если б не стекающие к подошвам его ног тонкие струйки крови, никто не смог бы понять, что он тоже серьезно ранен. И все равно на этот раз победа будет за мной. Уголки губ Дина едва заметно приподнялись. Выражение лица Кафелидира не изменилось, но в его глазах промелькнул намек на радость. «Нет, на этот раз победа будет за мной», его взгляд метнулся влево, где появилась крепкая мужская фигура. Лу Шен с равнодушным лицом влетел в пустое пространство между двумя мужчинами. «Прошло слишком много времени. Слишком давно я, Чжоу Нин, не встречал достойных противников. В этом мире слишком мало людей, достойных моего внимания. Насколько я знаю, имперский адмирал Дин благодаря уровню своей ментальной силы входит в десятку лучших адмиралов Звездной Башни. Кто бы мог подумать, что мне сегодня настолько улыбнется удача, и что я встречу одну из пяти священных звезд синей звезды Кафелидира Парина. Ребята, давайте сразимся». Улыбка на лице Кафелидира медленно померкла. «ФФ», не мог не рассмеяться Дин. «Этот ребенок, ну зачем же так смешить?» Бум! Его рот широко раскрылся, глаза выпучились, а язык вывалился наружу. Его тело прогнулось, когда в него врезалась ужасающая сила. Бум! Часть большой туманности позади метеорита мгновенно рассеялась, открыв голубое море звезд. Не выдержал даже одного удара, опустив руку, вздохнул Лу Шен. «Если это все, на что способен главнокомандующий имперского легиона, я, правда, разочарован». Ва! Изо рта Дина вырвалась струя крови. Всем телом задрожав, он рухнул на колени. «Малыш, ты осмелился это сделать, зная, что я ранен». Ох! С трудом выдавил из себя Дин. «Сила – это сила, а слабые всегда найдут предлог, чтобы оправдать свое бессилие». Печально, сложив на груди руки, сказал Лу Шен. «Ты, этот парень!» – задрожал от гнева Дин. «Пора уходить», – окликнул его Кафелидир. «Приближаются силы имперского военного департамента. Долго беспорядки на планете тюрьме не продлятся. Хотя Лу Шен и изменил свою внешность, такой высокоуровневый мастер, каким был этот мужчина, идентифицировал людей не только по внешнему виду. Ладно, больше никаких шуток. Должен ли я его убить?» Лу Шен равнодушно посмотрел на беззащитного Дина. «Нет, его убийство не принесет нам никакой пользы», — покачал головой Кафелидир. «Не могу в это поверить, но ты был единственным, кто решил вмешаться и нас поддержать», — благодарно кивнул он. «Я просто возвращаю Аньфурит Ти услугу», — равнодушно ответил Лу Шен. Даже не взглянул на Дина, они, развернувшись, устремился вдаль. Лу Шен активировал прыжковое устройство, и они одновременно исчезли, слившись с бездонным звездным небом. Имперские тюрьмы сотрясла серия взрывов. 9 планет тюрем были взорваны, благодаря чему удалось сбежать одному из самых опасных преступников, невероятно могущественному манипулятору темной энергии. Также удалось сбежать и Аньфурит Ти из синей звезды. Кроме того, было разрушено 17 планет, населенных разумными формами жизни. 3 из них были разрушены полностью. 9 планет тюрем были уничтожены. Главнокомандующий имперским легионом Дин и двое адмиралов, Хилл и Балиан, были тяжело ранены. Лишившись сознания, они некоторое время, пока их не нашли, дрейфовали в космосе за пределами галактики. Флот понес большие потери. Было ранено очень много менталистов уровня Венагу. Многие были унесены ужасающей пространственно-временной турбулентностью так далеко, что их даже не смогли найти. Ответственность за это ужасное происшествие была возложена на синюю звезду. Вопреки ожиданиям, после этого популярность синей звезды значительно возросла. Изначально Лу Шен действительно собирался вступить в бой, но некоторое время понаблюдав за сражением двух мастеров и оценив разницу между их и его силой, он понял, что ему еще далеко до этого уровня. Поэтому он спокойно наблюдал за сражением со стороны, дожидаясь, пока оно закончится. В конце концов, двое сильнейших бойцов проиграли друг другу. Наконец, пришло время появиться ему. Единственное, в чем он ошибся, что Кафелидир решит пощадить противника. Вскоре была найдена Аньфурит Ти, пострадавшая во время взрыва планет Тюрим. Люди из «Синей звезды» доставили ее в бессознательном состоянии на один из линкоров организации, которому удалось быстро уйти от преследовавшего его имперского флота. Таким образом, Аньфуритти отделалась легким испугом. Поскольку силы были равны, битва фактически закончилась ничьей. Ни одна из сторон не получила преимуществ. Единственным, кто действительно смог воспользоваться преимуществом, был Лушен. Он пронесся по полю боя, словно лесной пожар, и посеял семя истребления эмоций в сознании 200 мастеров. Следует знать, что худшие из этих металлистов находились минимум на уровне Венагу, и что среди них были, как представители имперского легиона, так и члены Синей Звезды. Они были лучшими из лучших. А еще среди них было несколько манипуляторов темной энергии. Лушен отчетливо ощущал, как борется их дух. Это естественно, что сопротивление манипуляторов темной энергии было намного сильнее, чем обычных металлистов. Однако все было бесполезно, поскольку семя уничтожения эмоций на уровне шестой жизни легко могло подавить сопротивление обычного манипулятора темной энергии несколькими ментальными ударами. Единственное, о чем он жалел, так это о том, что в конце попытался внедрить семя уничтожения эмоций в сознание главнокомандующего Дина. Даже находясь в беспамятстве, тот его жестко выкинул. Такие сильные мастера, как главнокомандующий Дин, Хилл или Биллиан, находились на вершине социальной лестницы империи. Если бы он смог подчинить себе кого-нибудь из них, он вскоре стал бы очень могущественным человеком. Но, к сожалению, после произошедшего инцидента империя Моту на время успокоилась. Силы, постоянно охотящиеся на членов Синей Звезды, тоже вынуждены были на время отступить. Обе стороны сейчас были слишком слабы, чтобы сражаться. Воспользовавшись затишьем, Лушен занялся изучением своих ментальных способностей. Он собирался с их помощью построить формацию прибытия. Он планировал еще некоторое время понаблюдать за обстановкой в этом мире и, если ситуация будет стабильной, он сделает эту вселенную своей основной и переместит сюда остальных своих подчиненных. Большую роль в его решении сыграло то, что здесь было много ментальной энергии, а Лушена сейчас ничто другое не интересовало. Он собирался поглотить как можно больше ментальной энергии этого мира. Если бы ему не нужно было продолжать поиски остальных своих родственников, он бы и вовсе надолго обосновался в этом месте. Глава 1091. Мир, потерявший надежду. Часть 1. Несколько месяцев он наблюдал за обстановкой и готовился. Объединившись с отцом и дочерью Парин, Лушен, воспользовавшись тем, что силы империи сейчас были заняты наведением порядка в галактике планет Тюрим, неожиданно атаковал имперский легион. На этот раз решающую роль в сражении сыграла его армия зараженных семенем истребления эмоций. Дин, Хилл, Биллиан и еще два имперских адмирала, прибывшие на помощь имперскому флоту, были дезинформированы подложными разведданными. Поверив полученной информации, они разделили флот, и тот был сокрушен совместными усилиями Лушена и Аньфуритти. Хилл и Биллиан получили серьезные ранения. Дин снова был тяжело ранен. Его в бессознательном состоянии отправили в Центральный имперский медицинский госпиталь. Стычки, время от времени происходящие между Синей Звездой и Империей, наконец, прекратились. Это было самое подходящее время для выяснения отношений между Императором Драконов и Кофелидиром. В этом в отношении Лушен ничем не мог ему помочь. Единственное, что он мог сделать, это отправить с ним нескольких своих самых сильных людей, являющихся членами Синей Звезды. Они собирались отделиться от существующей Синей Звезды и создать совершенно новую организацию в другой галактике. К этому времени ситуация полностью стабилизировалась, и Лушен приступил к следующему этапу своего плана. «Вы готовы?» Лушен стоял внутри огромной овальной металлической формации. Невидимая ментальная сила волнами выходила из его тела наружу. Чтобы активировать формацию, требовалось очень много энергии. «Все готово. Вы можете уйти в любое время. Но при всем моем уважении, эта формация может доставить вас в нужное место, однако я не могу предсказать, что с ней произойдет после того, как вы туда попадете». Несмотря на то, что этот советник по научным исследованиям, занимавший третье кресло в Совете Креста Синей Звезды, находился под контролем семени истребления эмоций, он все же высказал свое мнение. «Хотя и опасался Лушена, неважно, я подготовился». Лушен был облачен в тяжелую черную броню, плотно охватывающую все его тело. Ситуация в этом мире на время стабилизировалась, и свободный мир Ранабы он нашел Лунина. пришло время ему заняться поисками остальных родственников. Противостояние между бытием и небытием разгоралось все сильнее. Теперь Лу Шэн ассоциировал себя не только с миром небесных дьяволов, но с этим миром. Он ощущал небытие, как нечто холодное и скользкое, поднимающееся вверх по его ногам. Оно пыталось полностью подавить все живое. Поэтому он едва ли не физически ощущал, что времени у него осталось в обрез. Небытие порождало существ, с которыми ему несколько раз доводилось сталкиваться. Среди них встречались могущественные создания, обладающие высоким интеллектом. Они называли себя повелителями границ. Существовало также множество особых, совершенно невообразимых форм. Сила небытия стремилась уничтожить весь порядок. «Давай начнем», — вынырнув из задумчивости, — сказал Лу Шэн. «Будь то существа, порожденные небытием, повелители границ или существа из матери реки, их сущностью, на самом деле, было не небытие. Они всего лишь были слугами небытия. Эти существа смогли родиться только благодаря тому, что небытию предшествовало разрушение. Он только сейчас это понял. Что ж, тогда удачи. Единственное, что я могу сделать, это за вас помолиться», понизив голос, сказал мужчина. «Не волнуйся, я скоро вернусь», улыбнулся Лу Шэн. Его сильное, словно выкованное из стали тело начало медленно тускнеть. Став полупрозрачным, оно вскоре исчезло, оставив после себя только черную броню. Вокруг воцарилась тишина, словно в этих доспехах изначально никого не было. Занимающийся активацией формации человек с тревогой смотрел на исчезающего Лу Шэна. Когда в центре формации остался только массивный доспех, он облегченно выдохнул. «Что ж, могу только пожелать вам удачи». Лу Шэн медленно плыл по матери реке. Рядом с ним мягко струилась разноцветная вода, омывая черные камни. Подняв голову, он увидел плывущих по поверхности матери реки небольших существ. Он никогда ничего подобного здесь не видел. По поверхности матери реки действительно может кто-то плавать. Протянув руку, Лу Шэн попытался схватить одного из этих существ, но даже с его нынешним уровнем силы ему это не удалось. Бульк, бульк, из его носа вырвались и устремились вверх струйки маленьких пузырьков. Сквозь разноцветную речную воду Лу Шэн смутно видел кажущиеся твердыми внутренние стены, окружающие мать-реку, по которым медленно скользили огромные темные тени. Похоже, они паразитировали на внешних сторонах этих стен, подобно лианам или древесным питонам. А еще, они внимательно наблюдали за матерью рекой и словно чего-то ждали. «Раньше я их не замечал. Приятно узнавать что-то новое. Возможно, это и есть существа, живущие за пределами матери реки, о которых говорил тот повелитель границ». Лу Шэн внимательно рассмотрел тени, пытающиеся пробиться через внешнюю стену. Возможно, они имели такой вид только в его восприятии, а в глазах других людей были еще более ужасающими. Подумав о том, что ему первым делом нужно найти свою семью, он выбросил из головы все лишние мысли. Он не был человеком, готовым пожертвовать жизнью ради великой цели. Он не был ни благородным, ни порочным. Он просто хотел как можно быстрее найти своих близких, родственников Лу Шэна и своих собственных родных с земли. «Скажем так, я собираюсь как можно дольше просто плыть по течению». Выдохнув, Лу Шэн увидел, как его дыхание, превратившись в пузырьки, поднялось вверх. Он рывками продолжил плыть вперед, пыша. В какой-то момент над его головой появилась тонкая черная линия. «Босс, босс, ты меня слышишь?» — зазвучал в ушах Лу Шэна вырвавшийся из черной линии голос Банцея. «Слышу», — ответил Лу Шэн. «Я сейчас плыву, так что поторопись. Ты ведь нашел Лунина?» — спросил Банцай. «Да, нашел, но пока не могу вернуть его назад. Нужно подождать, пока он окрепнет», — ответил Лу Шэн. «У меня есть некоторые подсказки относительно местонахождения Мигуаньин и твоих родственников», — поспешно сказал Банцай. «Хаэм, говори», — выражение лица Лу Шэна едва заметно изменилось, когда он уловил в тоне этого парня намек на что-то не очень хорошее. Банцай на мгновение заколебался, но после все же начал говорить, как всегда медленным и уверенным тоном. «Я перепроверил эту подсказку тысячу раз, поэтому у меня не осталось сомнений в ее точности. Но я все равно не стал бы тебе о ней рассказывать, если б у меня был другой выбор». «Я понял, говори уже», — спокойно сказал Лу Шэн. С его нынешней силой и пределом, ему не нужно было слишком сильно о чем-то беспокоиться или чего-то бояться. «Надеюсь, ты будешь осторожен», — голос начал медленно затихать. Спустя несколько минут Лу Шэн почувствовал, как в его сознание из черной линии полился поток информации, состоящий из образов и звуков. Ослабив свою защиту, Он принял поток чьих-то воспоминаний. Суть полученной информации была не такой простой, как ему показалось на первый взгляд. Но, к сожалению, что касаемо местоположения, указанного в информации, он там никогда не был. «Есть какая-то неизвестная сила», — уверенно заявил Бонсай. «Большинство миров, по моим расчетам, являются очень проблемными сверхвысокоэнергетическими мирами. Это очень мощные миры. Даже вложив огромное количество энергии, нам не удалось их как следует проанализировать. Маловероятно, что твои родственники смогли бы попасть в такой мир только по вине пространственного временного вихря», — серьезным тоном сказал Бонсай. Некоторое время Лу Шен молчал. «Тогда следующее твое задание – выяснить, что могло привести к такому результату. Кстати, как у вас обстоят дела?» Бонсай сразу понял, о чем он хотел узнать. Звездные альянсы и древние звери не просто заключили перемирие, но и объединились в тайный союз. «Мне сложно представить, что могло заставить две так сильно ненавидящие друг друга силы объединиться. На мой взгляд, такой союз мог родиться только перед лицом какой-то внешней угрозы. Я сейчас как раз провожу расследование по своим каналам. Постарайся побыстрее с этим закончить и сосредоточься на корне небытия. У меня на этот счет плохое предчувствие», — ненадолго замолчав, сказал Лу Шен. «Сейчас я передам тебе координаты. Как можно быстрее свяжись с этими моими подчиненными». Сказав это, он быстро передал Бонсаю координаты мира, где находился зал девяти жизней. Когда могущественный человек из сверхмощного мира спускался в низкоуровневый мир, его сила не увеличивалась, но и сильно не уменьшалась. В конце концов, не все миры были защищены механизмом ослабления энергии. В основном, сильные люди не могли действовать в полную силу из-за ограничений, наложенных законами мира. Понял. Услышав приказ босса, Бонсай понял, что последний создал в каком-то из миров еще одну мощную силу. Он встречался с представителями множества подобных сил. Благодаря тому, что все эти силы имели нечто общее, им было несложно вписаться в коллектив. Общество исследований аномалий было ядром этих сил, связывая их между собой. «Тогда я немедленно вышлю тебе рассчитанные нами координаты. Этот мир находится очень далеко, и доступ в него, возможно, будет несколько затруднен. И вероятнее всего, это повлияет на качество сигнала. Когда придет время, все будет зависеть исключительно от тебя», — предупредил его Бонсай. «Понял. Начнем». На лице Лу Шена не дрогнул ни один мускул. За свою жизнь он побывал в бесчисленном множестве миров. Разве было что-то, что еще могло его напугать? «Хорошо». Танэнь медленно пробуждался ото сна. Светло-желтая деревянная дверь и темно-красный пол были подсвечены лучами заходящего солнца. Потерев голову, которая была немного мутной после сна, он выпрямился и осмотрелся. Осмотрев себя, он с удивлением обнаружил, что был одет в элегантный серый костюм и белую рубашку. Серые брюки немного помялись, из-за того, что он в них спал. На его запястье висел похожий на узел амулет, подарок на день рождения. В воздухе витал слабый аромат мясного бульона. Поднявшись, Танэнь пошевелил правой рукой, занемевшей от длительного лежания. Бам! Толчком распахнув деревянную дверь, он босиком вышел в коридор, направился вперед. Дойдя до конца коридора, замер в проеме кухни. Посмотрел на мать, которая что-то готовила. «Проголодался? Потерпи, скоро будет готово». Говоря это, мать стояла к нему спиной, поэтому он не видел ее лица, а только слышал мягкий голос. Еще он слышал звук нарезки овощей. Несколько звуков, смешиваясь вместе, создавали определенный ритм. Ничего не ответив, Танэнь, развернувшись, покинул кухню. Снова пройдя по коридору, он вошел в расположенную напротив кухни гостиную. Достав из холодильника банку газированного напитка и осторожно ее открыв, он уселся на диван. Выпив напиток, он снова почувствовал легкую сонливость. Откинувшись на спинку дивана, Танэнь прикрыл глаза. Он смутно слышал, как кто-то вошел в гостиную. Некоторое время человек стоял в дверях, молча за ним наблюдая. Не было сказано ни единого слова, и это заставило его сердце слегка затрепетать. Поспешно открыв глаза, он увидел, что на столе перед ним стоят два вторых блюда и тарелка супа.